Рекомендации у этого молодого человека оказались удовлетворительными. Отец и моя тетушка, на которой лежала забота о детях, были довольны, и я дал согласие. Хочу добавить, что не могу предъявить никаких претензий к преподаванию. Учитель он добросовестный и компетентный. Комната у него в той части дома, которая принадлежит вашему отцу? Да, там больше места. Не замечали ли вы когда-нибудь, мне неприятно об этом спрашивать, каких-либо знаков близости между ним и вашей мачехой? Я не имел случая заметить что-либо подобное. Не доходили ли до вас слухи и сплетни на эту тему? Я не имею обыкновения слушать сплетни, инспектор. Похвально, — отозвался инспектор Тавернер. Стало быть, вы не видели ничего плохого, не слышали ничего плохого и ничего плохого не скажете. Если угодно так, инспектор. Старший инспектор Тавернер встал. Ну что ж, — сказал он, — благодарю вас, мистер Леонидис. Я незаметно вышел из комнаты вслед за ним. Уф, — проговорил Тавернер, — треска мороженая. Глава 7. А теперь, — продолжал он, — пойдем перемолвимся с миссис Филипп. Магда Уэст, ее театральный псевдоним. Она хорошая актриса, — поинтересовался я. Имя знакомое, как будто я видел ее в каких-то представлениях, но когда и где, не помню. Она из этих почти звезд, — ответил Тавернер. Выступала пару раз в главных ролях в Вест-Энде, составила себе имя в театрах с постоянным репертуаром, много играет в небольших интеллектуальных театриках и воскресных клубах. Мне думается, ей помешало отсутствие необходимости зарабатывать себе на жизнь. Она имеет возможность проявлять разборчивость, переходить с места на место. Порой она финансирует спектакли, в которых ее привлекает определенная роль, как правило, самая неподходящая. В результате она очутилась скорее в любительском, чем в профессиональном классе. Не думайте, она играет превосходно, особенно в комедиях, но директора не очень ее жалуют, по их мнению, слишком независимо, да и склонна к интригам. Любит раздуть ссору, подлить масло в огонь. Не знаю уж, насколько тут много правды, но, во всяком случае, среди своих коллег-актеров она не пользуется большой симпатией. Из гостиной вышла София. «Мама вас ждет, инспектор». Я последовал за Тавернером в большую гостиную и не сразу узнал женщину, сидевшую на парчевом диванчике. Золотисто-каштановые волосы башней вздымались вверх в стиле эпохи Эдуарда, элегантного покроя темно-серый костюм, бледно-сиреневая в узкую складочку блузка, застегнутая на горле небольшой камеей. Только сейчас я заметил очарование вздернутого носика. Она слегка напомнила мне Атену Сайлер, и невозможно было поверить, что это то же самое бурное существо в персиковом неглиже. «Инспектор Тавернер», — произнесла она, — «входите и прошу вас, садитесь. Вы курите? Какое ужасное событие! Я пока никак не могу с ним свыкнуться». Голос звучал тихо, ровно, голос человека, решившего во что бы то ни стало держать себя в руках. «Скажите, пожалуйста, могу я чем-нибудь помочь?» «Спасибо, миссис Леонидис. Где вы находились во время случившейся трагедии?» «Я, должно быть, как раз ехала сюда из Лондона. Днем я завтракала с приятельницей в Иве. Затем мы поехали на показ мод, выпили с друзьями в Беркли, и я отправилась домой. Тут я застала страшную суматоху. Как оказалось, у моего свекра случился припадок, и он умер». Голос слегка дрогнул. «Вы были привязаны к вашему свекру?» «Я его просто оба...» — голос зазвучал громче и пронзительнее. София чуть поправила уголок картины Дега. Голос Магды на несколько тонов упал. «Я очень любила его», — ответила она просто. «Мы все его любили. Он был так добр к нам». «Как вы ладили с миссис Леонидис?» «Мы редко виделись с Брендой». «Отчего?» «Но у нас мало общего. Бедняжка Бренда. Ей, вероятно, иногда приходилось нелегко». София опять коснулась Дега. «Да? В каком отношении?» «Ну, не знаю». Магда с грустной улыбкой покачала головой. «Была ли миссис Леонидис счастлива с мужем?» «О, да, я думаю, да». «Ссоры бывали?» Опять улыбка и покачивание головой. «Право, не знаю, инспектор. Их часть дома полностью отделена от нашей». «Она была очень дружна с мистером Лоуренсом Брауном, не так ли?» Магда Леонидис приняла холодный вид. Широко раскрытые глаза ее с упреком уставились на Тавернера. «Я не думаю», — проговорила она с достоинством, — «что вы вправе задавать мне подобные вопросы». Бренда дружески относилась ко всем. Она вообще дружелюбно настроена к людям. «А нравится вам мистер Лоуренс Браун?» «Он очень тихий, очень милый, но его почти не замечаешь. Я его вообще редко вижу». «Он преподает хорошо?» «По-видимому, меня это мало касается. Филипп, по-моему, вполне доволен». Тавернер прибегнул к тактике внезапного нападения. «Мне неприятно вас об этом спрашивать, но как, по-вашему, существовали между ним и миссис Брэнда и Леонидис любовные отношения?» Магда с величественным видом поднялась. «Я никогда не замечала ничего подобного. Мне кажется, инспектор, такого рода вопросы вы не должны задавать мне. Все-таки она была женой моего свекра». Я чуть не зааплодировал. Старший инспектор тоже поднялся. «Скорее вопрос к слугам», — заметил он вопросительно. Магда промолчала, сказав «Спасибо, миссис Леонидис», инспектор удалился. «Радость моя, ты была великолепна», — горячо похвалила мать София. Магда задумчиво покрутила завиток за правым ухом и посмотрелась в зеркало. «Да», — согласилась она, — «пожалуй, сыграно верно». София перевела взгляд на меня. «А вам разве не надо идти с инспектором?» «Послушайте, София, как мне себя...» Я запнулся, не мог же я спросить ее прямо так при ее матери, какая мне отводится роль. Магда Леонидис до сей поры не проявила ни малейшего любопытства к моей персоне. Пока что я ей пригодился только как свидетель ее эффектной реплики под занавес о дочерях. Я мог быть репортером, женихом ее дочери или незаметным сотрудником полиции, или даже гробовщиком. Для Магды Леонидис все эти люди составляли публику. Поглядев вниз себе на ноги, миссис Леонидис с неудовольствием сказала: «Эти туфли сюда не подходят, они легкомысленны». Повинуясь повелительному кивку Софии, я поспешил вслед за Тавернером. Я нагнал его в большом холле, как раз когда он взялся за ручку двери, ведущей к лестнице. «Иду к старшему брату», — пояснил он. Я без дальнейших околичностей изложил ему свои проблемы. «Послушайте, Тавернер, в конце концов, кто я такой?» «Что вы имеете в виду?» — удивился он. «Что я тут делаю? Предположим, меня спросят, и что я отвечу?» «А, понятно», — он подумал, потом улыбнулся. «А вас кто-нибудь уже спрашивал?» «Нет». «Ну так и оставьте все как есть». «Не объясняй ничего. Отличный девиз. Особенно в доме, где такая неразбериха. У всех полно своих забот и опасений, и им не до расспросов. Ваше присутствие будет восприниматься как должное, постольку, поскольку вы уверены в себе. Говорить, когда тебя не спрашивают, — большая ошибка». «Так, а теперь откроем дверь и поднимемся по лестнице. Ничего не заперто. Вы, конечно, понимаете, что вопросы, которые я им задаю, — сплошная чепуха. Да наплевать мне, кто из них был дома, а кого не было, и кто где в тот день находился. Так зачем же? Затем, что это мне позволяет взглянуть на них, составить о каждом мнение, послушать, что они скажут, а вдруг кто-то ненароком даст мне ключ?» Он на секунду замолчал, потом понизил голос. «Голову даю на отсечение. Миссис Магда Леонидис могла бы сболтнуть что-нибудь важное». «Да, но насколько это было бы надежно?» «Совсем ненадежно, но могло бы дать толчок к расследованию в новом направлении. У всех в этом проклятом доме было сколько угодно удобных случаев и способов это сделать. Мне не хватает мотива». Наверху доступ в правое крыло преградила запертая дверь. На ней висел медный молоток, и инспектор послушно постучал. В то же мгновение дверь с силой распахнулась. Мужчина, который открыл ее, очевидно, как раз собирался выйти. Это был неуклюжий широкоплечий гигант, волосы у него были темные, взъерошенные, лицо до нельзя уродливое и в то же время приятное. При виде нас он тут же со смущенным видом отвел глаза. Привычка, нередко свойственная честным, но застенчивым людям. «Ох, боже мой!» — пробормотал он. «Заходите, сделайте одолжение. Я как раз уходил. Ну, неважно. Проходите в гостиную. Сейчас приведу Клеменси. Ах, ты уже здесь, дорогая. Это старший инспектор Тавернер. Он... Где же сигареты? Погодите минутку, с вашего разрешения». Он налетел на ширму нервно пробормотал «прошу прощения» и выскочил из комнаты.